ее дяде. Все годы жизни без любви, и болезненный комок застрял у нее в горле. Из груди вырвался звук, похожий на сдавленное рыдание. На лице Ранда появилось озабоченное выражение. «Лианна, что с тобой?» Она поспешно отвернулась, подавив в себе желание открыться ему, облегчить признанием душу. «Ничего», — прошептала Лианна, — «просто люби меня. Как бы мне хотелось взять твою боль!» Он обнял ее так нежно, словно набросил тончайшую атласную паутинку. «Почему?» «Ты знаешь, почему. Потому что я люблю тебя всей душой». Ранд приник к губам Лианны с новой силой. Это был уже не тот первый сладкий поцелуй, а требовательный, страстный, полный неутоленной жажды обладания любимой. Лиане казалось, что она пьет волшебный любовный напиток, который постепенно исцеляет ее, забирая душевную боль. Пусть на какой-то краткий миг, но Ранд освободил Лианну от невзгод и обид, обрушившихся на нее, заставил забыть обо всем, что угнетало и мучило ее. Теперь она чувствовала, что может, наконец, отдаться ему, не сдерживая себя. «Люби меня, Ранд, пожалуйста». «Да, милая», — прошептал он, лаская пальцами ее грудь, осторожно пощипывая соски. Ощущение оказалось настолько острым и необычным, что Лиана закрыла глаза и тихо застонала. Ранд склонился над ней, и девушка зажмурилась еще сильнее, с замиранием сердца, ожидая волнующего прикосновения его губ к своим. Но поцелуя не последовало. «Ранд!» — она изумленно открыла глаза. «Тсс!» — пробормотал он, захватывая ртом ее грудь. Лианна в блаженстве снова закрыла глаза, чувствуя внутри себя безумный испепеляющий жар. Его сердцевина находилась где-то внизу живота, но огненные языки страсти расходились по всему телу, будоража своим искрометным теплом. Ранд продолжал неистово ласкать языком ее грудь, пока нежные розовые соски не затвердели, превратившись в бутоны наслаждения. Возбужденная новыми ощущениями, Лиана застонала и приподняла голову. Она увидела позолоченную солнцем щеку Ранда и свою белоснежную грудь, трепещущую от его прикосновений. Почувствовав взгляд Лианны, он оторвался от груди и жадно прильнул к ее рту, языком раздвигая горячие губы. «Любовь моя!» — жарко шептал Ранд. «Дай мне коснуться тебя!» Он чутко уловил произошедшую в Лианне перемену. Огромное любопытство перешло в безрассудную страсть. Девушка изнемогала от его ласк. Она была полна волшебства, огня и неистовства, тайн, которые он жаждал раскрыть одну за другой. Ранд пил сладостный нектар ее губ, отбрасывая прочь сомнения и неуверенность. Гладил молочно-белую кожу живота Лианны, теплую поверхность бедер, которые трепетали под его пальцами. Перебирал шелковистые завитки таинственного пленительного гнездышка между ее ног. Это была совершенно неведомая ему часть женского тела. Но рука Ранда, ведомая вечной мудростью истинно любящего мужчины, ласкала ее так, что Лианна таяла от блаженства, и это наполняло ее сознанием правильности того, что он делает. С губ Лианны сорвался умоляющий возглас, красноречиво свидетельствующий о ее желании. Охваченная страстью, она была изумительна, таинственна и необычайно притягательна. «Ты такая красивая!» — прерывистым голосом пробормотал Ранд, приподнимаясь на локте, чтобы лучше видеть ее. Лианна на миг